Три дамы, удобно расположившись в креслах, смотрели на стоящего перед ними юношу. Тот стоял спокойно, в расслабленной позе. Ноги чуть расставлены, руки заложены за спину. И, в свою очередь, рассматривал сидящих перед ним дам. Специально или нет, просто так получилось. Но он стоял в потоке солнечного света, заливающего комнату, больше размерами похожую на залу. Поэтому любое изменение выражения лица дамам было хорошо видно. Но парень стоял спокойно, с лицом, выражающим лишь внимание и готовность слушать. Он уже поприветствовал находящихся здесь дам, получил ответное приветствие и терпеливо ждал, когда с ним заговорят, попутно рассматривая своих собеседниц. Он без сомнения их узнал. Это была дочь герцога, Энария, ее подруга, Магда Ванхайм, и графиня Розалинда де Брюнье, воспитательница Энарии. Всех их он встречал несколько дней назад, когда они с матерью заканчивали лечение Гарольда. Тогда Энария зарядила ему артефактное кольцо, которое он днем ранее выиграл у барона Ардуна, ее сводного брата, победив того в поединке. «Итак, молодой человек», — наконец начала разговор огненно-рыжая дочь герцога, «я попросила вас позвать, чтобы обсудить один вопрос, а точнее предложение». Энария внимательно вгляделась в лицо паренька, но оно по-прежнему отражало лишь почтительное внимание. «Вот же стоит, как истукан, никаких эмоций», — с досадой подумала Энария. «А может, он и в жизни такой же? Ну, немногословный, неэмоциональный и простой, как дверная ручка». Хотя, когда я заряжала ему артефакт, он смотрел на нас с таким обожанием. Мне даже немного неловко стало. «А теперь поди ж ты. Куда чего делось?» Стоит спокойно, смотрит уверенно, и я бы даже сказала чуть насмешливо. Эмоций больше в камнях, из которых сложены стены. Да, похоже, все будет не так просто, как я себе это представляла. «Волан», — продолжила маркиза, дочь герцога, — «я же могу называть тебя по имени?» «Можете, ваша милость», — легко согласился парень. «Отлично», — обрадовалась дочь герцога. «Тогда и ты, когда мы наедине, можешь звать меня Энария. Только предупреждаю сразу, никаких Энн, Энри и прочих производных от моего имени. Меня зовут Энария. Договорились?» «Договорились, ваша милость», — покорно согласился парень. Вот теперь Энария разглядела эмоцию, промелькнувшую у парня на лице. Ему было скучно и ничуть не интересно. Вот это сильно разозлило дочь герцога. «Ах, тебе скучно, мелкий засранец!» — мгновенно распаляясь в гневе, подумала Энария. «Ну так я тебе сейчас устрою веселую жизнь напополам с нестандартными развлечениями в виде просветления сознания». «Волан», — опять начала маркиза, но теперь в ее голосе проскользнула злость. «Как ты посмотришь на то, чтобы стать моим камер-пажом с последующим посвящением в рыцари?» Вот теперь Энария была полностью удовлетворена. Она даже не предполагала такого эффекта от озвучивания своего предложения. На лицо парня стоило посмотреть. Ее подруга Магда даже не выдержала и прыснула, быстро прикрыв рот ладошкой и сделав виноватые глаза. Сама же Энария, как и ее наперсница графиня Розалинда, ограничились улыбками, хотя Энарии стоило большого труда удержаться и не засмеяться, как это сделала ее подруга, придающая этикету меньше значения. Приоткрытый рот и выпученные до такой степени глаза, что казалось, что они сейчас выскочат из глазницы и начнут жизнь своей жизнью. И это выражение на лице парня держалось довольно долго. Магда уже успела успокоиться и вновь принять неприступный вид. А младший Дегрис все еще беззвучно открывал и закрывал рот, глядя на окружающих выпадающими из орбит глазами. Наконец он немного пришел в себя. Во всяком случае, его глаза вернулись к нормальному размеру, а рот с громким клацаньем зубов закрылся. «Леди, вы что, охренели?» Как-то хрипло выдавил он, а потом, видно, сообразив, что сейчас ляпнул, прочистил горло и уже нормальным голосом пробормотал. «Простите, леди». Теперь пришел черед Инарии выпучить глаза. Что ни говори, но такие слова по отношению к себе она не слышала ни разу. Было отчего удивиться. «Леди», после почти минутного молчания произнес младший Дегрис, «вы хорошо подумали. У вас же есть фрейлины, нахрена...» «Ой!» Парень прикрыл ладошкой рот. «Простите, леди». «Энария!» — требовательно перебила его дочь герцога. «Мы же договорились. Наедине ты называешь меня по имени». «Да, леди». «Ой, Энария!» — поправился Волан. «Так все же скажи, зачем я тебе нужен, да еще и в качестве камер-пажа? Что вы такого хотите мне поручить, с чем не могут справиться ваши фрейлины?» И он подозрительно уставился на дочь герцога. «Ну надо же!» — невольно восхитилась Энария. «А он совсем не дурак, хотя после моего предложения у него было лицо законченного дебила. Я даже на какой-то краткий миг засомневалась, а стоило ли его делать. Но вот теперь все стало на свои места. Парень действительно оказался умным и быстро сообразил, что, как говорит Розалинда, это жужжу неспроста, и прямо об этом спросил». «Ничего такого, чего бы ты не смог», — туманно ответила дочь герцога, размышляя, насколько откровенной она должна с ним быть. «По всему выходит, что рассказать об особенностях взаимоотношений с братом ей придется. Возможно, без особых подробностей, но основное он должен знать. Но все это только после его согласия и принесения клятвы верного служения», — размышляла Энария. «А вдруг он откажется?» — вдруг посетила ее пугающая мысль. «Он ведь пока не согласился, только поинтересовался, зачем мне это надо». «Тебе во дворце отведут комнату», — продолжила после короткой, почти незаметной паузы дочь герцога, — «рядом с моими апартаментами. По службе конкретно твои обязанности я готова обговаривать после принесения тобой клятвы верного служения, но не раньше». И она выжидающе уставилась на Волана. Тот стоял и смотрел на нее все так же невозмутимо, только во взгляде стала проскальзывать напряженность. Энарию охватили нехорошее предчувствие. Когда перед разговором она представляла себе момент озвучивания своего предложения, она была уверена, что он с радостью тотчас согласится. Ведь притворные отчаянно интригуют друг против друга, стремясь занять эту должность. А ему ее сами предложили. Но в действительности все оказалось не так просто. Младший Дегрис не спешил соглашаться на ее предложение и с огнем в очах давать положенную клятву. Более того, у маркиза почему-то крепла уверенность, что он готов ей отказать. И она лихорадочно пыталась придумать аргументы, которые убедили бы парня принять ее предложение. «Вы знаете, Нария, немного задумчиво, чуть растягивая слова, как обычно это делают те, кто еще не принял решение, поэтому пытаются потянуть с ответом, чтобы дать себе больше времени. Я, пожалуй, вам откажу», — все еще медленно закончил он. Потом тряхнул головой и уже увереннее и четче повторил. «Да, точно откажу». «Но почему?» От отчаяния, прозвучавшего в ее голосе, она сама поморщилась. Но изменить уже было ничего нельзя, поэтому она просто продолжила. «Вам же ничего делать не придется». И, увидев, как иронично поднялась у него бровь, поправилась. «Ну, почти ничего». Волан в ответ на ее слова нахмурился, а потом, покачав головой, неожиданно мягко произнес. «Энария, поймите, я работы не боюсь. И отказываю я вам не из-за того, что у меня увеличится список обязанностей. Просто есть несколько факторов, о которых вы или забыли, или просто не приняли во внимание. Например, вклинилось в его объяснение Нария, как только он сделал паузу. Волан как-то грустно усмехнулся и продолжил. Ну, во-первых, я учусь в колледже, и боюсь совмещать учебу и работу на вас мне не удастся. В этом случае я, как вы понимаете, выбираю учебу. И он сделал отрицательный жест Энари, которая попыталась его перебить. «Вы уж извините, леди!» Энари негодующе нахмурилась, но он продолжал, не обращая внимания на ее явное неудовольствие. «Но благосклонность сильных мира сего может закончиться, и тогда я останусь ни с чем. У меня даже образования не будет». «Во-вторых», — продолжал он, уже демонстративно не обращая внимания на ее негодование, «у меня есть родители, не посоветовавшись с которыми, я принимать решение не буду, поскольку не знаю, какие у них планы на меня». Эннари услышала сбоку от себя смешок и метнула туда разъяренный взгляд. Ее подруга откровенно смеялась, прикрыв рот рукой и спрятав свои глаза от посторонних, просто нагнув вниз голову. Посмотрев на графиню Розалинду, Эннари, к своему огромному удивлению, вместо осуждения увидела выражение полного одобрения поведению парня. «Это что же происходит?» — негодующе подумала дочь герцога. «А Розалинда, вместо того, чтобы всячески меня поддерживать и помогать, переметнулась на сторону этого...» Она даже не смогла сразу подобрать нужный эпитет. «Упертого простолюдина!» Наконец-то она сформулировала свою мысль до конца, а заодно и обнаружила, из-за чего так болезненно отнеслась к его отказу. «Неужели все дело в том, что он простолюдин?» продолжала размышлять она. «Да он и раньше был не простолюдином, а благородным только без ленных владений. А несколько дней назад, как ей стало известно, отец за успешное лечение Гарольда даровал им какое-то баронство. Так что теперь он баронет. Тогда вообще непонятно. Или меня задевает, что он вообще мне отказал?» «Да». «Честно говоря, если порыться в памяти, то я уже и не помню, когда мне кто-нибудь отказывал». Волан, установив причину своей злости и взяв себя в руки, попыталась уговорить его Энари. «Я думаю, что твои родители против не будут. К тому же тебе не обязательно все время жить во дворце. Ты вполне сможешь бывать дома, а по поводу учебы мы что-нибудь придумаем. Вот навскидку ты можешь заниматься с нами, с Магдой. А если наши программы обучения не совпадают, то я попрошу своих учителей, и они будут заниматься с тобой индивидуально». Волан покрутил головой, переводя взгляд с одной дамы на другую, а потом на третью. И, внезапно сделав несколько шагов вперед, подошел практически вплотную к креслу дочери герцога. Проделано это было столь стремительно, что не ожидавшая этого девушка непроизвольно вжалась в спинку кресла. Парень, ничего не говоря, присел перед креслом так, что его глаза оказались на уровне глаз маркизы, и тихим голосом сказал: «Мне все же очень интересно, Энария, что же вы хотите мне поручить?» Его глаза требовательно глядели в ее, а у нее не хватало сил, чтобы разорвать этот контакт. Ей казалось, что это длится невозможно долго. В груди начала подниматься какая-то теплая волна, приносящая легкое беспокойство наряду с каким-то упоением. Но тут все закончилось. Его глаза исчезли. Энария моргнула и пришла в себя. Волан все так же сидел напротив нее, но при этом он пораженно мотал головой. А рядом с ним стояла Магда и резко открывала и закрывала веер прямо перед его лицом. Нужно сказать, что выглядело это устрашающе. Пластинки веера с резким щелчком расправлялись, а потом с таким же резким щелчком опять складывались. «Вы что себе позволяете, сударь?» — воскликнула возмущенная Магда. А Волан, отодвинувшись от ее щелкающего веера, абсолютно обалделым взглядом озирался по сторонам. Оглянувшись, Инария увидела встревоженную графиню Розалинду, уже наполовину вытащившую откуда-то из складок одежды устрашающего вида кинжал. «Так», — резко скомандовала дочь герцога, — «всем стоп!» Все замерли. «Волан», — спокойным голосом, словно ничего не случилось, сказала Инария, — «пожалуйста, вернитесь на свое место». Как ей показалось, парень с облегчением кивнул ей, встал и вернулся туда, где он начинал разговор. «Магда, Розалинда», — обратилась она к своим защитницам, — «уберите свои страшные игрушки». «Но он», — перебил ее Магда. «Магда», — резко осадила свою подругу, дочь герцога, — «я знаю, что он». «Я сказала, спрячь свой веер и сядь». Магда, недовольно бубня, убрала веер и забралась в недавно покинутое кресло. «Волан», — спокойно обратилась к парню Инария, — «ты не расскажешь нам, что это сейчас было?» «Да», — размышляла Инария, — «если он владеет гипнозом, то придется предложение службы аннулировать». «Нельзя иметь в слугах владеющего гипнозом, ведь он может вложить в мою голову все, что пожелает. Во всяком случае, защиты от этого умения у меня нет. И, насколько я знаю, ее нет ни у кого из моей семьи». «Леди», — начал как-то неуверенно Волан, — «я не знаю, что это было. Я вообще все это в первый раз ощутил. А, кстати, кто-нибудь из вас знает, что это было?» Энария была склонна поверить словам парня. Он выглядел таким ошарашенным всем произошедшим, что просто не верилось, что можно так притворяться. А его растерянность. К тому же во время, пока они глядели друг другу в глаза, он не пытался ничего ей вложить в голову. Он просто смотрел, и она чувствовала, как тонет в его глазах, и почему-то была уверена, что он точно так же тонул в ее. Теплая волна прокатилась у нее в душе. Разбился холодный голос графини Розалинды. «Это был сеанс гипноза, баронет, и он может быть приравнен к нападению на ее милость». Младший Дегри стоял с абсолютно ошарашенным лицом и был настолько растерян, что даже Розалинда не выдержала и хмыкнула. «Да, баронет», — в ее голосе прорезались веселые нотки. «Придется, видимо, вам еще раз пройти проверку на наличие у тебя магических способностей». Проблеял Волан. «Вот», — подумала Инария, — «вроде смелый парень, ничего не боится. А стоит немного вывести из равновесия, и все. Можно делать с ним, что хочешь». Но дальнейшее поведение Волана ее удивило. Парень внезапно собрался и очень спокойно произнес. «Я, конечно, не против еще раз пройти проверку на наличие у меня магического дара. Но, возможно, это ни к чему. Дело в том, что моя мать ведунья, причем довольно сильная. Вполне возможно, что этот дар я получил от нее. Это не магия. Я видел, как она так вводила пациента в транс, чтобы успешнее проводить лечение. Так что я думаю, что это был не гипноз, а просто ввод в трансовое состояние». Все молчали, задумавшись. «Как бы то ни было», — прервало молчание Инария, — «ты все-таки пока не согласился на службу, а значит, и вопрос с проверкой на магические способности пока не важен». Волан пожал плечами и промолчал. «Волан!» Еще раз попробовала уговорить парня Инария. «Ну, а сейчас-то что? С учебой мы разобрались. Так или иначе, но будут тебе учителя. С твоими родителями тоже вопрос решится. Так теперь что тебя смущает?» Дочь герцога, сжав кулачки, возмущенно смотрела на младшего Дегриза. Тот помялся немного, видимо, решая, как это поучтивее сказать. А потом, это было очень заметно, расслабился, махнув про себя рукой и решил выложить все как есть. «Понимаете, леди, мои родители буквально позавчера приставили ко мне парня. выполняющего роль не то слуги, не то товарища, не то будущего прямого вассала. Это пока непонятно даже им. Но мы должны расти вместе. Его речь немного сбилась, и он по-простецки почесал рукой затылок. А ежели я все время во дворце пропадать буду? Волан не закончил, но все уже было понятно, что парень имеет в виду. Энария подумала, а потом просто махнула рукой. Что они, не прокормят еще одного пацана? Да и поселить можно будет их вместе. Так что проблемы Энария не видела. Хорошо, с победным блеском в глазах сказала она. Если мы возьмем во дворец на службу твоего товарища, то ты согласишься на службу камер-пажа? Волану совсем не оставили никаких возможностей отказаться. Парень поозирался по сторонам в поисках поддержки, не нашел ее и обреченно кивнул.